Глава 18. Герман Лежнев. Штурмовик. «Эй! Голоса! Вы тут? Может, посоветуете, как найти эту самую матку?» — спросил Герман, откровенно опасаясь, что галлюцинации закончились. «С голосами в голове веселее. Не так одиноко умирать». «Я вывел тебе на забрало примерную схему муравейника». Кусто ответил без промедления. «Только она очень неточная. Внутренних ходов я почти не вижу. Зато почти точно ощущаю матку. Она в основании. Для тебя это самый низ». «Ну, вниз, так вниз», — пробормотал Герман. Можно было бы усомниться, что Кусто ему кажется. Галлюцинация не должна бы управлять функциями скафандра. Но Лежнев не усомнился, потому что стрелка, указывающая направление, вела себя совершенно непотребно. Изгибалась то эротично, то по-змеиному, меняла цвета. Его уже потихоньку начало накрывать. В этот раз, правда, музыки не было. Коридор, по которому он шел, все время причудливо изгибался, менял форму и цвета. В этот раз, правда, ни цветочков, ни радуги не было. «Что ж, какая жуть-то?» — стуча зубами, бормотал парень. Непонятно от чего. От страха или от лихорадки. Все вокруг окрасилось в кроваво-черные тона. Вместо музыки в ушах звучали какие-то голоса. Пророчили смерть и вечные муки. Иногда прорывался голос Кусто, но так, ненадолго. Герман не выдержал, выбрался из вентиляции. Тесная пульсирующая кишка вызывала безотчетный ужас. Впрочем, в обычном коридоре сильно легче не стало. Иногда появлялись муравьи, но Лежнев не мог утверждать наверняка, не кажутся ли они ему, потому что, во-первых, на муравьев то, что он видел, походило крайне слабо, а во-вторых, они не сопротивлялись. Только корчили рожи глумливо. Герман уже прошел тот зал с грибницами. Вот там сопротивление было, но недолго. Обрадованный возможностью выместить свой страх, Герман сходу устроил мясорубку. Стало не так страшно, ненадолго. Теперь он был не один, по сторонам стояли незнакомцы. Множество мертвых незнакомцев вдоль стен коридора, по которому он шел. Они не нападали, не пытались его остановить, но провожали его мертвыми глазами. «Скоро ты встанешь рядом с нами», — шептали голоса у Германа в голове. «Совсем скоро ты будешь хорошо смотреться в нашем строю». Герман уже не был уверен, что ему только кажется, слишком запутался. Он уже забыл, почему ему нужно вниз, он не слышал больше голосов хороших галлюцинаций. Собственно, он вообще не был уверен, что еще идет, а не наблюдает предсмертный бред. Почетный караул покойников закончился очередным залом, в глубине которого находилось нечто. Лежнев не видел подробностей, скорее почувствовал. Там впереди была сама смерть, голодная, алчная. И она ждала. Мертвецы за спиной торжествующе хохотали. Из тьмы в конце зала. К нему уже ринулись... кто? Муравьи? Тени? Герман не мог определить. Лежнев взмахнул мечом раз, другой. Тело не слушалось. Герман управлял им как будто опосредованно. Как персонажем в компьютерной игрушке или марионеткой на веревочках. Тени не кончались. В какой-то момент они просто погребли его под собой, так что он не мог ни пошевелиться, ни даже вздохнуть. Голоса мертвых в голове торжествующе взвыли. Он понял, что пришел к финалу своего пути, закономерному финалу. Сейчас его принесут в жертву этой твари. И его пустая оболочка пополнит сон призраков, вечно ожидающих новую жертву. «Хрен вам, мрази!» — заорал вдруг Лежнев. Левая рука нащупала обрез. прицелиться. Да даже просто повернуть его в нужную сторону было невозможно, да и не нужно. Он просто нажал на спусковой крючок, и пучок картечи вырвался из стволов. Тени никуда не делись. Слишком много. Одним выстрелом от них не избавишься. Но это и не нужно. Герману удалось встать. За время сражения он пересек зал почти полностью и теперь видел нависающую над ним жуткую морду существа, которому должен был достаться. «Хочешь меня, тварь? Ну так я и иду!» — хрипло рассмеялся парень. Несколько шагов, и вот он перед самой мордой. Герман достал патроны из импровизированного патронташа на поясе, переломил ружье. Не успел. Мерзкое темное божество не стало дожидаться прислужников. Пасть раскрылась, и его поглотила темная ненасытная утроба. Тьма и давление со всех сторон, даже в голове. Голоса, которые до сих пор хоть как-то можно было игнорировать, теперь заполнили собой все сознание. «Умри!» — кричали они. «Я поглотила тебя! Ты уже мертв, твое тело изношено, сдайся! Ты ведь так устал! Тебя ждет покой и забвение, просто перестань дышать!» Каждое слово, каждый звук пытался погасить сознание. «Выбить его из измученного тела!» Герман уже и сам не понимал, почему продолжает сопротивляться. Каждый вздох сопровождается дикой болью. Зачем он себя так мучает? «Хрен тебе по всей морде!» — прошептал парень. «Не хочу я покоя!» Вслепую, двигая правую руку буквально по миллиметру, он нащупал обрез. «Надо же! Не отпустил!» «А пальцы правые до сих пор сжимают патроны!» Сколько времени ушло на то, чтобы запихнуть пластиковые цилиндрики в ствол, Герман не знал. Он вообще уже ничего не чувствовал. Только боль, удушье и крики инфернальных голосов в голове. Наконец обрез заряжен, выстрел... Давление на секунду усилилось многократно. Что-то захрустело. Да не что-то, кости захрустели. Те, что еще не были сломаны. Боли Герман не почувствовал. Давление, усилившись на несколько секунд, чуть ослабло. А вот крики в голове только усилились. Только теперь никаких уговоров. «Умри, умри, умри». С четкостью метронома стучало в голове. «Сами сдохните, твари!» — подумал Герман. Он очень удивлялся, что продолжает как-то функционировать. Судя по ощущениям, тело как будто побывало в дробилке и теперь представляет собой смесь из костяного крошева и рваного мяса. «Но вы, суки, тоже сдохните!» — мстительно улыбался Герман. Изо рта на подбородок текло что-то теплое, дышать он уже и не пытался. Сознание затягивало темная пелена, он сам не помнил, как очередные два патрона оказались заряжены. Последнее усилие — выстрел, новый крик-стон в голове, новый спазм снаружи. «Все, больше не могу», — промелькнуло в затухающем сознании. А потом вдруг давление исчезло, как и голоса. Он висел в темноте, не чувствуя боли, ничего не видя и не слыша. Шевелиться было будто бы нечем. Собственно, он и не хотел. Он даже думать не мог и не был уверен, что все еще остается в сознании. «Да ведь я уже сдох, похоже», — проползла по краю сознания вялая мысль. «Это вот так всегда теперь будет?» И как ответ на вялое любопытство, его снова затрясло. Короткое чувство падения сменилось ударом, а еще через пару секунд появился свет. «Кажись, выбрался Беовульф гребаный», — попытался сказать Герман, но не был уверен, что у него получилось. Еще через пару секунд забрало скафандра кто-то очистил, и Лежнев увидел над собой тревожное синее лицо Тианы с глазами-щелочками. «Хреново выглядишь», — попытался сказать Герман, но не смог. Первое, что почувствовал Лежнев, очнувшись, было изумление. Как это он еще жив после такого? Да и чувствует себя вполне сносно, то есть все болит, но боль вполне терпимая. «Дышу, думаю, все болит. Точно, жив», — подумал Герман и попытался открыть глаза. Удивительно, но это удалось без труда. Выяснилось, что он лежит на чем-то мягком, над головой стекло, по которому неспешно ползут зеленые буквы. И их даже можно прочитать. Подробностей Герман не понял, там были какие-то специфические термины. Но то, что зеленых строчек в списке было больше, чем желтых, а красные отсутствуют совсем, успокоило. Захотелось пошевелиться, и Лежнев не стал себе в этом отказывать. Получилось, причем больно было не слишком сильно. Строчки по стеклу над головой побежали активнее, и через несколько секунд над стеклом появилась Тиана. Разведчица почему-то была в скафандре, но без шлема. Выглядела девушка так, будто пила, не переставая несколько месяцев, после чего резко завязала. Синюшное, опухшее лицо, мешки под глазами, цвет лица нежно-голубой. «Да ведь у нее только одна медкапсула», — сообразил Герман и завозился активнее, пытаясь понять, как из медкапсулы выбраться. Тиана что-то говорила, но он не слышал. Потом голос появился, видимо, она подключилась к динамикам капсулы. «Лишь же спокойно, курс лечения еще не закончился». «Ты на себя посмотри», — возмутился Герман. «Краши в гроб кладут. Давай выпускай меня отсюда, потом долечусь». «Кто бы говорил?» — возмутилась девушка. «Тебя пришлось практически выращивать заново. Вы, технофанатики, удивительно живучие существа. Кроме мозга у тебя неповрежденным. Только тестикулы остались». Герман тут же сообразил, что он вообще-то голый лежит. Вроде и поздно стесняться, но не получалось. «Выпускай меня отсюда немедленно, как бы там ни было... Я уже не помираю, а вот насчет тебя не уверен». «Вообще-то Герман прав», — раздался голос Кусто. «Ты сейчас можешь двигаться только потому, что скафандр поддерживает твою жизнедеятельность, и с каждой минутой состояние только ухудшается. По моим прогнозам, твое лечение займет 10 часов, если ты ляжешь в капсулу сейчас. А если через 5 часов, когда закончится курс лечения Германа, на твое восстановление уйдет уже 35 часов. Гораздо рациональнее поступить так, как предлагает Герман». «Вот! Прислушайся к голосу разума!» — поддержал Ликса Лежнев. Тиана, видимо, действительно прислушалась, потому что стекло капсулы отъехало в сторону. Герман поспешно вылез. Так и тянуло прикрыться, но парень понимал, как нелепо это будет выглядеть, поэтому постарался изобразить невозмутимость. Получилось плохо. Казалось, что Тиана только на него и смотрит. Вылез, схватил одежду, которую услужливо предложил Кусто в открытой нише. Даже юбку повторил, спасибо ему. Но пока одевался, Тиана уже забралась в капсулу. Ее собственная нагота явно не смущала. «Я сейчас на несколько часов засну. Это нужно для ускорения восстановления. Ты пока можешь поесть». Голос девушки раздался откуда-то с потолка. «А потом жду тебя здесь. Нужно поговорить». «Как скажешь», — согласился парень. «Мне тоже интересно, чем там все закончилось. Где мы оказались и что это вообще было?» Ответа не последовало. Заглянув в капсулу, Герман убедился, что Тиана уже спит. Зрелище, нужно сказать, она собой представляла совсем не эротичное. Все, что ниже шеи, по своему состоянию и цвету, соответствовало лицу. «Сильно ей досталось», — сочувственно пробормотал Лежнев. «Мы очень спешили тебя выручить», — ответил Кусто. «Хотя надежды было мало. И все равно мы успели. Я очень рад». «А уж я-то как рад!» — улыбнулся Герман. «Передать не могу, как там было стрёмно. Правда, помню я только урывками». «Конечно. Ты ведь почти все время находился под действием галлюциногенов. И еще у тебя было заражение крови. Ты даже не верил, что мы действительно за тобой прилетели и не кажемся тебе». Герман что-то такое припомнил, но очень смутно. «Надеюсь, я не наболтал ничего лишнего», — занервничал парень. Впрочем, Тиана за короткое время общения вроде бы вела себя как обычно, да и Кусто ничего такого не спрашивает. «А почему ты тогда сказал, что это бесполезно, что мы тебя спасем, и что мы зря надеемся, что ты подскажешь дорогу домой?» — спросил Ликс. «А нет», — обреченно подумал Герман. «Все-таки наболтал». Мысль о том, чтобы попытаться выкрутиться, мелькнула и погасла. Так получится совсем некрасиво. Воспринимать Тиану Дисонре как врага и даже просто как соперницу Лежнев больше не мог. Не после того, как они с Ликсом спасли ее с риском для жизни. Ничего, очень скоро они, возможно, пожалеют о своем альтруизме, мрачно констатировал Герман. Он решил сказать все как есть. «Расскажу сразу, как очнется Тиана, чтобы два раза не повторять, а пока давай хоть тебя полечу. Если уж Тиане так паршиво, ты тоже, наверное, поврежденный». «Не получится», — вздохнул Ликс. «Я еще не выбрался из муравейника. Мы же его таранили, и я немного застрял. Нет, при необходимости можно быстро уйти, но тогда я тут все окончательно доломаю, а Тиане этого не хочется. Она надеется найти здесь что-нибудь интересное и вообще получше исследовать это место. Так что я сейчас отсюда понемногу выбираюсь. И если ты будешь снаружи, то тебя просто снесет какими-нибудь нависающими конструкциями. Лучше дождаться, когда я окажусь в пространстве. Хотя лечение бы не помешало». Немного сварливо добавил тихоход. «Разумеется, меня потрепало не так сильно, как Тиану, и тем более тебя, но все равно ужасно неприятно. Раны болят и ноют». «Паршиво!» — вздохнул Герман. Ликса, конечно, было жаль, но еще сильнее было жаль времени до пробуждения Тианы, которая теперь непременно уйдет на нервотрепку. Немного послонявшись по рубке, Герман убрался в свою каюту. Занятие он себе придумал. Решил приготовить борщ. Развлечения ничем не хуже прочих. Так почему бы и не приготовить? Тем более, встретивший его после выхода из медицинской капсулы осточертевший салатик навевал только тоску. На голодный желудок и он зашел нормально, но хотелось чего-то большего. Предстоящий тяжелый разговор особой радости не вызывал. Всегда неприятно разочаровывать кого-то, но виноватым себя Герман не чувствовал. Заготовкой время пролетело незаметно. Удобоваримый рецепт составить удалось. Правда, овощ, который Лежнев выбрал на замену свекле, имел немного другой оттенок. В результате чего суп получился насыщенного алого цвета и непрозрачный, как кровь. Зато на вкус от любимого блюда не отличался, так что Герман решил удовлетвориться результатом. «Вот, постоит полсуток, и будет прям идеально», — довольно подытожил парень и поинтересовался у Ликса временем. Оказалось, что пролетело аж 6 часов, и Тиана вот-вот очнется и выйдет из капсулы. «Ну и ладно». «Тогда придется есть ненастоявшийся», — вздохнул Герман и понес суп в рубку. Тиана на коронное блюдо смотрела с явной опаской, даже уточнила. «Из чего это сделано?» «Все ингредиенты, кроме перца, ваши местные», — пожал плечами Лежнев. «Но перец вы уже пробовали в плове, в общем, рекомендую. Очень вкусный борщ я пробовал». Можно сказать, праздничное блюдо. Не хватает только стопочки сметаны, сала и чеснока. Тиана осторожно обмакнула ложку в бульон. Попробовала. «Вкусно», — подытожила девушка. «Хотя выглядит пугающе. Не знала, что у технофанатиков так развита кулинария». И почти без паузы, только коротко вздохнув, продолжила. «Герман, почему ты сказал, что захват в плен тебя был бесполезен?» «Мне кажется, что после всего, что произошло, тебе уже нет смысла скрывать свои знания». «Я вообще понятия не имею, кто такие технофанатики, если уж на то пошло», — сказал Герман. «Земля — самостоятельная планета. До недавних пор я был уверен, что единственная, обитаемая во Вселенной. Поэтому никто из землян не сможет вам, свободный разведчик, помочь». «Единственное, что мне удалось выяснить, это то, что вы даже не из нашей галактики. По крайней мере, наша по расчетам ученых, диаметром всего 100 тысяч световых лет. А ваша, я так понимаю, примерно вдвое больше». «Лжешь!» — возмущенно выкрикнула Тиана, но осеклась, глядя на Германа. «Смысла нет. Грустно улыбнулся парень. Это ведь легко проверить. Да и вообще... Удивляюсь, как вы сами не догадались. У нас ни технологий таких, какие есть у этих ваших технофанатиков, ничего. В космос впервые полвека назад вышли, и то, считай, только на околоземную орбиту. Полагаю, мы потомки кого-то из вас, дальние и одичавшие. Попал сюда когда-нибудь давно, 1010 лет назад корабль. Через эту вашу аномалию. Вот и нашли себе новую родину на Земле. Потому что даже если вы с Андромеды, а я не очень представляю, как сможете до нее добраться обычным путем, далековато будет, жизни не хватит». Тиана молчала больше минуты, механически черпая борщ. Лежнев даже заволновался. Впала девка в ступор от шока, как теперь выводить. Но не понадобилось. Подняв на парня побелевшие от ярости глаза, Тиана шипящим голосом спросила. «То есть все это время я надеялась узнать дорогу у дикаря, который понятия не имеет о космосе? Хитрый, мерзкий дикарь! Это из-за тебя моя гормональная система пошла в разнос, и пришлось с риском для жизни удалять симбионта. Это ты во всем виноват!» «Вот уж не надо сваливать с больной головы на здоровую», — возмутился Герман. Про гормональную систему он вообще не понял, но уточнять посчитал несвоевременным. Однако то, что Тиана нашла таки виновника всех своих бед, сообразил и возмутился. Нет, где-то в глубине души он разведчицу понимал. После таких новостей любому захочется... выместить свое дурное настроение на ком-нибудь из ближних, а тут такой замечательный кандидат. Но то в самой глубине души. А так-то и у него настроение было нерадужное. Нечего было подгонять реальность под свои хотелки. И ничего я ни с какой гормональной системой не делал. Отвечать Тиана не стала, молча поднялась из-за стола и ушла, распространяя вокруг почти ощутимые волны ярости и возмущения. «Да, вот и поговорили», — пробормотал Герман в пустоту. «Слушай, Кусто, как у тебя с процессом вылезания из муравейника?» «Еще около суток. Мне приходится быть очень осторожным. А ты что, куда-то торопишься?» «Нет, напротив», — ответил Герман. «Думаю, пройтись по местам, так сказать, боевой славы. Чувствую я себя довольно прилично, почти выздоровел. Хочу посмотреть что-нибудь полезное. Ну и в целом, думаю, мне пока нежелательно оставаться в непосредственной близости от твоего пилота. Не то прибьет она меня, а потом жалеть будет». «Да ты что?» — возмутился Кусто. «Тиана никогда не убьет человека, как бы сильно она на него не злилась, только защищаясь». «Ой, ну не воспринимай же ты так буквально. Просто не хочу попадаться под горячую руку человеку, который в ярости. Только зря поссоримся. А если будем на некотором расстоянии, то, может, и обойдется», — объяснил Герман. Если уж быть совсем откровенным, опасался Лежнев именно буквально. Очень уж у Тианы вид был угрожающий, когда она уходила. Герман даже испугался, что она пошла за этим своим жутким дробовиком. Ликс уже успел показать ему некоторые кусочки видео о том, как его спасали. Обошлось. Но Лежнев решил не испытывать судьбу. И признаваться в своих опасениях тихоходу парень посчитал излишним. Он ведь может и ошибаться. Да и, откровенно говоря, он и сам здорово разозлился. Ишь, фря какая, обзывается. Будто это в самом деле он виноват. В общем, лучше сходить, развеяться, чтобы еще больше не углублять конфликт. Ликс возражать не стал. Позволил Герману облачиться в уже почищенный скафандр, а вот когда Герман потянулся заброшенным в угол рубки и забытым вооружением, вдруг заортачился. «Между прочим, Тиана сказала, что ты меня обманул, и это летальное вооружение», — вдруг объявил Ликс. «Знаешь, обычный кухонный ножик — тоже своего рода летальное оружие», — пожал плечами Герман. «У нас говорят, что для настоящего мастера смертельным оружием является любой предмет. И даже ложкой можно человеку глазик повыковыривать и потом в мозг плюнуть. Да что там, при желании и руками можно таких дел натворить. Что ж мне теперь, прикажешь и руки ампутировать?» «Нет, просто мне обидно, что ты меня обманул. И еще что ты обманул Тиану». «Да, это я нехорошо поступил, наверное. Но с другой стороны, если бы я сразу сказал всю правду, мне бы уже давно стерли память и высадили на планету, где меня непременно прикончили бы бандиты. Ну или в психушку бы засадили, если бы я первым попался властям. Тиану Дисонре тогда некому было бы вытащить с того корабля цилиндрического, и ее наверняка перекинуло бы сюда, в муравейник, безоружную. Уж понятия не имею, что этим насекомым было от нее нужно, но мне кажется, ей бы это не понравилось. А ты бы и вовсе остался один. И все потому, что я бы проявил похвальную честность сначала с Тианой, а потом с тобой. Лучше бы было?» «Было бы ужасно», — немного подумав, согласился Кусто. «Только что же получается? Обманывать хорошо?» «Обманывать плохо. Своих. Я уж, прости, ни для тебя, ни для Тианы не свой. Так, какой-то чужак, дикарь, которого нужно опасаться. Ну и извини, я не святой, чтобы считать своими тех, кто ко мне так относится. Доверие? Да, доверие зарабатывается, и как раз честным поведением. Но для этого нужно, чтобы и я, и вы стремились сработаться и подружиться, и, к слову, я продолжаю утверждать, что я вас не обманывал, ни тебя, ни Тиану. Что касается Тианы, я ведь рассказал ей все, что мне известно про координаты вашей родины. Не моя вина, что я знаю так мало. Ну а насчет меча и обреза, я их против Тианы не использовал и даже не собирался. А защита от злобной фауны под летальное использование не подпадает. На этот раз Кусто молчал значительно дольше, а потом спросил. «А кто такие шотландские воины?» Герман весело улыбнулся. «Ну, если пошли такие дурацкие вопросы, значит, Кусто больше не обижается». С того момента, как Лежнев очнулся, тихоход ничего такого не спрашивал. Видимо, тоже ждал объяснений. Потом обижался. А теперь вот решил для себя, что обижаться не на что. Ну, вот и славно, решил парень. Хоть здесь все в порядке, а то как-то совсем тоскливо было. Рассказывая о шотландцах, Герман все-таки прихватил вооружение. Не хотелось попасться на зуб какому-нибудь выжившему муравью. Да и вообще встречаться с насекомыми больше желания не возникало. Герман не был уверен, что не заработал какую-нибудь фобию. Как выяснилось, в дальнейшем опасался он напрасно. Те, что еще оставались живыми, после смерти матки полностью утратили волю к существованию, перестали шевелиться и за последующие два дня перемерли. От голода или от общей бессмысленности своего существования Лежнев не понял и разбираться не захотел. Он бродил по коридорам муравейника, рассматривал пейзажи, а в голове то и дело всплывали короткие сценки. Особенно худо ему пришлось, когда он набрел на саму матку. Существо было гигантским. Выглядело крайне неприятно. Куча внутренностей, вывалившаяся из огромного брюха вместе с Германом, никуда не делась. Картинки, которые всплывали в голове при взгляде на нее, ничего кроме омерзения и ужаса не навевали. И Герман поспешил убраться из обиталища матки подальше. «Ну его нахрен, такие воспоминания, теперь снится будет», — думал Лежнев. Он почти полностью восстановил в голове свою эпопею. И кое-какие воспоминания смог даже привести в соответствии с реальностью. Но в самом деле, вряд ли те муравьи, с которыми он танцевал, действительно рассыпались на радужные пузыри. Скорее всего, это был глюк. А вот сам танец, похоже, происходил на самом деле. Думал Герман, глядя на кусок коридора, заваленный частями хитиновых тел. «Мы тогда уже были совсем близко», — проявился Кусто, заметив, как Герман рассматривает дело рук своих. «Ты так дрался и при этом пел интересные песни. Столько всего непонятного. Я пытался тебя спросить потом, когда ты уже не дрался, но ты либо молчал, либо отвечал еще более непонятно. Я тогда догадался, что у тебя что-то не так с головой, и решил, что спрошу попозже, когда ты в себя придешь». «Очень мило с твоей стороны», — хмыкнул Герман и приготовился к очередной порции вопросов. «Не ошибся». Пришлось объяснять не только про шотландцев, но и про древних из Лавкрафта, персонажей песни «Короля и Шута» и другие, порой совсем неожиданные для Лежнева, вещи. За разговором отважный исследователь собственных воспоминаний добрался до ангара. Взгляд остановился на аккуратной затычке во внешней стене. Все-таки успели залатать. А потом перескочил на здоровенный каменный цилиндр. «Ух ты, Кусто!» Сам себя прервав на полуслове, воскликнул Герман. «Смотри, какая штука! Это ведь муравьиный разведчик, я правильно догадался?» «Правильно», — почему-то убитым голосом ответил тихоход. «Так надо в него залезть, вдруг рабочий!» И, не слушая возражений, направился к цилиндру, стоящему вертикально на каких-то опорах, явно выдвижных. Если уж совсем откровенно, Лежнев ни на что не надеялся. Корабль старый, неизвестно, сколько веков или тысячелетий простоял в ангаре. И даже если рабочий, с чего бы он стал подчиняться чужаку? Историю, откуда взялись насекомые, Герман уже слышал в пересказе Кусто. Пока ждали пробуждения Тианы, тихоход рассказал, что знал. Ну так это кеннарам местные технологии могут подчиняться. Ему-то, Герману, с чего? Тем сильнее было удивление исследователя, когда, потыкав в найденную на одной из опор панельку, пришлось отскакивать. Из корабля совершенно бесшумно спустился трап. Кусто продолжал что-то ворчать про то, что это слишком опасно, и не нужно никуда ходить, и мало ли что может случиться, и зачем это вообще нужно Герману, а ему было просто интересно. Ну и где-то на краю сознания все-таки брежила мысль, что иметь собственный корабль гораздо лучше, чем его не иметь. Как ни крути, а на Ликсе он только пассажир. Лететь может только туда, куда повезут. А тут была бы какая-то самостоятельность. Правда, пока что он особо не стремился расставаться со вздорной разведчицей и Ликсом. Несмотря на некоторую конфронтацию, они ему нравились. И тот, и другая. Да и спасли, опять же. Целые полсуток Герман ползал по чужому кораблю, пытаясь разобраться в том, как тут все работает и управляется. И ему это даже удалось. Вот что удивительно. Очень примерно, конечно, но все-таки. Правда, толку от этого никакого. Со всей очевидностью было ясно, что один человек управлять этой штукой никак не может. При создании подразумевалось, что кораблем будет управлять человек-пилот с подчиненными ему несколькими десятками муравьев. Но можно обойтись и просто людьми, даже меньшим количеством. Нужна команда из 5 индивидов минимум. В одиночку этот камень можно разве что расколотить обо что-нибудь. Кроме того, разгон, дальность полета, максимальная скорость и маневренность у камня не шли ни в какое сравнение с Ликсом. В общем, штука, как по мне, очень хорошая и нужная. Но не мне и не сейчас, подытожил свои изыскания Герман. Он трезво оценивал свои умения в космической навигации. Во-вторых, да черт побери, бороздить просторы космоса в одиночку далеко не так интересно, как в компании симпатичной барышни. Тараканов у нее в голове, конечно, значительно больше оптимального количества, но Герман почему-то был уверен, что сможет ужиться с Тианой Дессонре. «Главное, не втрескайся опять», — говорил себе Лежнев, «чтобы потом не обижаться, когда ваши дорожки разойдутся». С последним советом, конечно, было трудно и не только по причине слишком откровенной одежды и шикарной фигуры разведчицы. Тиана Дессонре очень точно попала в типаж. Герману такие обычно и нравились. Немного взбалмошные, импульсивные, но настойчивые и целеустремленные. Ноготочки, красивые тряпки и пустой щебет — это, конечно, хорошо. Но нужно, чтобы у человека и за душой что-то было, так рассуждал Герман. Да только попробуй еще такую найди. Ему вот в прошлый раз не повезло. «Вот и правильно», — обрадовался Кусто. «Совершенно ненужный корабль». Только теперь Герман сообразил, отчего так нервничал тихоход. Переживал, что Герман решит уйти. Парню стало неожиданно тепло и приятно. «Хорошо, когда тебя ценят просто за то, что ты интересный собеседник». Однако, возможно, он останется моим единственным шансом. Тиане там еще не пришла в голову мысль улететь, оставив такого мерзкого меня здесь. «Я не знаю, Герман», — печально вздохнул тихоход. Она заперлась в каюте и просто медитирует. Со мной не говорит. Даже не поела с тех пор. Я переживаю. «М-да». «Как-то она уже слишком долго хандрит», — согласился Лежнев. «Как по мне, можно было уже либо успокоиться, либо там истерику какую-то устроить, чтобы выплеснуть раздражение». «В самом деле, ну, злится человек, расстраивается. Так ничего удивительного. Столько неприятных новостей одновременно. Мало того, что ценный пассажир оказался вовсе не таким ценным, как она думала». Так еще и дорога домой теперь под большим вопросом. Другое дело, что Лежнев все равно не мог в полной мере осознать ее печаль по родине. Нет, это нормально любить дом. И стремиться вернуться тоже. Герман вообще-то и сам не собирался расставаться с землей вот совсем. Картинка, которая успела сложиться у Лежнева по рассказам Кусто и обмолвкам самой Тианы, не вызывала особого восхищения. Слишком формализовано у них все, слишком много правил. Да и отношение общества к армии. Какой-то мир победившего тоталитарного пацифизма получается. А тот факт, что все равно приходится воевать, местные предпочитают игнорировать. Тупость какая-то. И как можно любить такую родину, которая тебя считает чуть ли не вторым сортом. Герман решительно не понимал. С другой стороны, ей наши порядки тоже могут показаться ужасно идиотскими, решил Лежнев. И она точно так же может удивляться, как можно такое любить. Всяк колик свое болото хвалит, но все равно. Сейчас-то чего так убиваться? Обстоятельства непреодолимой силы. Что тут сделаешь? Ищи потихоньку дорогу домой, раз уж так хочется. Раз существует короткая дорога сюда, значит, есть такая же в обратную сторону. Не вот прямо наверняка, но с большой вероятностью. С голоду не помираешь? Средства передвижения есть? Компания, опять же, хорошая тоже. Под хорошей компанией Герман скромно подразумевал свою персону. Ладно, пойдем, поговорим, что ли, с ней. А то она так до чего-нибудь плохого додумается. Депресняк еще никого до добра не доводил. Незачем его культивировать.